«Еще бы ты смотрела!» — рявкает Рустам. «Что у тебя в голове? Скажи мне! Без грамма физической подготовки, еще и с твоими проблемами, прыгать из окна!» «Ого!» Тихо посмеиваюсь, поняв теперь природу происхождения сухого листика в ее растрепавшихся волосах. Отчаянная, однако. Точно, Ахмедова. «Он бы меня не выпустил!» Она даже ногой топает от обиды. «А дождаться меня не судьба?» Рустам складывает руки на груди. Ира тут же копирует его позу. «Ты сказал, что не приедешь сегодня ночевать, а мне очень надо было тебя увидеть. Рус, ну, пожалуйста, сделай что-нибудь!» Она мило складывает ладошки в умоляющем жесте. «Что-то в ней есть такое цепляющее. Вроде обычная, темненькая зеленоглазка с черными густыми ресницами. Забавная в этой своей перепачканной юбке. И я даже отвожу взгляд, потому что девочка эта из другого мира. Там свои правила, которые необходимо уважать. Смотрю в окно, но взгляд снова сам ловит упавшую на пол тень ее силуэта и поднимается выше, по свободной юбке, тонкой талии, к поджатым бледным губам. «Ты охренел, майор?» Даю себе ощутимый такой мысленный подзатыльник. «Давай позже обсудим, Ир». В голосе Рустама чувствуется нерв. «Не здесь. Денег дам сейчас. Домой езжай. Я вернусь. Не пойду туда одна!» Продолжает упрямиться его сестренка. «Я боюсь!» Шепотом. «Я много знаю про старшего Ахмедова. Рус, например, здесь тоже против воли отца. Но за побег из окна, будь у меня дочь, я бы ее тоже выпорол. Это ж надо было додуматься». Сижу и какого-то хрена улыбаюсь. «Ладно», — вздыхает Рустам. «С нами в бар поедешь. Но, Ира, сидеть тихо, не пялиться, не влезать в разговоры и вообще не отсвечивать, ясно? Представь, что ты невидимка». «Да поздно, Рус. Я ее уже вижу». Тихо смеюсь сам над собой и разворачиваюсь к вернувшимся парням, вытягивая ноги на матах и прислоняясь к выкрашенной лет 10 назад в шершавой стене. «Обещаю». До меня эхом долетает шелест голоса Иры.